Отрывок из прошлого вне времени. Программа «Лестница». В Китае XIV века, в эпоху династии Мин, военные моряки придумали оружие под названием «Холун Чушуй» — огненный дракон, взлетающий с воды. Это была многоступенчатая пороховая ракета, схожая по принципу работы с противокорабельными ракетами общей эры. К головному снаряду, «Холун», привязывали несколько реактивных ускорителей и запускали. Ракета летела невысоко над поверхностью воды. Когда первая ступень выгорала, последние крупинки пороха воспламеняли вторые ступени, несколько ракет поменьше. Они вылетали из переднего конца ракеты и поражали вражеские корабли. Оружейники древности также изобрели многозарядный арбалет, предшественник пулемета общей эры. Эти механизмы знали и на Западе, и на Востоке. Такие арбалеты китайского производства находят в захоронениях, датируемых IV веком до Рождества Христова и позже. Чоконну — китайский многозарядный арбалет. В этом арбалете действие по натяжению тетивы, укладке болта и спуску тетивы производится одним движением руки. Благодаря устанавливаемым на оружие магазинам с болтами, многозарядный арбалет позволяет значительно увеличить темп стрельбы, примерно 10 болтов за 15 секунд, по сравнению с обычным. Для создания обоих типов вооружения мастера прошлого взяли примитивную технологию, немного усовершенствовали и получили выдающееся для своего времени оружие. Тоже можно сказать и о программе «Лестница», задуманный в самом начале эры кризиса. Опираясь лишь на доступную в то время примитивную технологию, она сумела разогнать небольшой зонд до 1% от скорости света, достижение, казавшееся невозможным без технологий, которой еще только предстояло появиться через полтора столетия. Ко времени программы «Лестница» люди уже запустили несколько космических аппаратов за пределы Солнечной системы и сумели посадить зонды на спутники Нептуна. Уже существовали достаточно надежные носители для размещения ядерных бомб вдоль трассы разгона. Однако управление полетом, в ходе которого зонд должен проходить рядом с бомбами, и подрыв каждого заряда в точно рассчитанный момент представили собой серьезнейшие технические проблемы. Бомбу требовалось взорвать, как только парус пролетит мимо. В момент взрыва расстояние между эпицентром и парусом должно составлять от 3 до 10 километров, в зависимости от мощности бомбы. По мере разгона зонда росли требования к точности срабатывания детонаторов. Но даже когда зонд достигнет 1% от скорости света, погрешность времени подрыва все еще будет исчисляться в наносекундах. Доступная в то время электроника вполне справлялась с такой задачей. У зонда двигателя не было. Его траектория полностью определялась взаимным расположением взрывающихся бомб. Каждую бомбу снабдили небольшим маневровым двигателем. Парус проходил лишь в нескольких сотнях метров от бомбы. Регулируя эту дистанцию, можно было влиять на угол между парусом и вектором тяги, который возникал после ядерного взрыва, таким образом корректируя направление полета. Парус, изготовленный из тончайшей пленки, тянул за собой капсулу с полезной нагрузкой. Весь зонд напоминал огромный парашют, только летящий вверх. Чтобы близкие ядерные взрывы от 3 до 10 километров позади паруса не повредили капсулу, тросы пришлось сделать очень длинными, около 500 километров. Капсулу также защищала многослойная термоизоляция. Каждый взрыв испарял тонкий слой изоляции, охлаждая капсулу и понемногу снижая массу зонда. Тросы, в 10 раз тоньше паутинки и невидимые для глаза, были изготовлены из наноматериала летающие лезвия. 100 километров нити весили всего 8 граммов. Трос выдерживал излучение ядерных взрывов и рывки паруса при разгоне. Но, разумеется, Холун Чушуй значительно уступал двухступенчатой ракете, а многозарядный арбалет не мог соперничать с пулеметом. Точно так же программа «Лестница» не положила начало новому космическому веку. Она оказалась всего лишь отчаянным предприятием, в котором человечество применило весь набор своих примитивных технологий.